показала изобретателя. Разве нет в этом великого утешения? Разве нет вечности и ее кладовых, где истинное и великое не тлеет и не слепнет? Конечно, работай и работай. Ты король, твое имя высечено. Ты в дядю из неотдыхающих, но и дядя в какой-то мере отдыхал. Утомление оборачивается разочарованием. Мысль свежей, когда приходит после перерыва. Но это азбучные истины, и ты извини мне, трюизм. Я напишу тебе, когда смогу выходить. Рада за твой комфорт. Не люблю я каменного века русских дач. Сердечно тебя целую, Оля. Москва, 21.07.1954. Дорогая Алюша, опять мне нечем отплатить тебе за твое молодое, полное силы, чудное письмо. Не ходи никуда, высылаю тебе знамя. Но ты только не вздумай писать в ответ и утруждать себя разбором. Совсем даже не предполагается, что ты должна быть в восхищении. Посылаю тебе курьезы ради. Любопытные страницы, где лени и стали, нет и в помине. Потом для меня было радостью, что два сакраментальных слова «доктор Живаго» попали в печать. Здесь часть того, сверхнемногого имевшегося ранее, что я написал прошлым летом. Вдруг после больницы, санатория, трепета, ограничений произошли вещи, не предусмотренные режимом, волна счастья, еще раз прочистившегося слуха и открывшихся глаз. И тогда именно я заново пробежал всего Фауста перед окончательной редакцией и написал эти вещи и еще несколько. Спасибо тебе большое за письмо, крепко целую тебя. Твой Боря. Ленинград, 27.07.1954. Дорогой мой Боря, извини меня, пишу в большой спешке. Уезжаю, лечиться надо. Мое здоровье, как в чулке спущенные петли. Большое тебе сердечное спасибо. Прежде всего за самый факт присылки журнала. А уж о содержимом и говорить нечего. Я понимаю, ты не для моего отзыва, и что тебе мой отзыв? Да это нисколько и не отзыв, а только выражение тех чувств о двойственности, которых я тебе писала в прошлом письме. В твоих стихах я снова нахожу и до максимума биографически близкое, непередаваемо понятное, и тот иконостас, ту ограду, которая отделяет профана в античном смысле от запретного. Я хочу сказать простую, наипростейшую вещь. Что с искусством нельзя быть запанибрата, и метрическое свидетельство никаких прав не дает. Я всегда чтила в тебе художника, с которым мне нельзя быть на короткой ноге, и даже именно потому, что мы родня. Так вот, совсем по-чужому. Я понимаю, как никто, что значит увидеть два слова в печатных буквах. Удивительно, как это бывает. Дверь наглухо закрыта, а все же выдается день, когда появляется щель, и вдруг печатные буквы. А героя тебе очень удалось в одной скупой строчке дать полную характеристику. Это вовсе не так легко, как кажется на взгляд. В твоих стихах мне показалось много нового, так сказать, тебя нового. Мне показалось, что лексика у тебя другая, что весь язык новый какой-то, другой, тяготеющий к огромной простоте, в реальной фактуре, в чеканке точной мысли. Но не знаю почему, мне показалось, что еще ни один цикл твоих стихов так не приближал тебя к твоим молодым началам, так не возвращал к близнецам в тучах, словно ты шел по кругу и в наибольшем уходе от робкого вступления оказался в своей зрелости, в двух шагах от своей юности. Если это так, наверное, я говорю чепуху, значит, очень хорошо». Хорошо, когда творец, подобно детскому воздушному шару, всегда привязан ниткой к своей молодости и к своему детству, что он говорит себя, как сказали бы греки, и держит единство со своей основой. Ты давно это напечатал, но никогда не поздно поцеловать и поздравить. Большой верой ты дышишь, большая твоя жизнь. Прощаюсь с тобой на долгий срок». Думаю прожить на Карельском перешейке до глубокой осени. Люблю беспросветные дожди, падающие на лес молчаливых сосен. Они стоят в таком сплошном множестве, такие высокие и подобные друг другу, молчащие, что это производит впечатление иной высоты, достоинства, несокрушимого благородства».